а только своими ногами ходить в уборную. 24 августа. Вчера смотрели пьесу Эльдара Ибрагинского «Сослуживцы», которую привез на гастроли Пермский театр. Нам понравилась и пьеса, и постановка, и как играют. Из 6 актеров 4 очень хорошо, а 2 нет. Публика спрашивала билеты за 2 квартала, а в зале смеялись, охали и переживали, как в детском театре. В воскресенье в Переделкино зашла, ковыляя, Рина Зеленая с Коте. Мы их усадили обедать. Велела, чтобы мы всем знакомым режиссерам говорили про нее, пусть снимают. Действительно, несправедливо, что ее так редко приглашают. Коте пыжился. Рина принесла баночку, маринованную с чесноком скумбрией, за 60 копеек. Это в связи с тем, что на автозаводе устроили бесплатный рыбный обед на 1500 персон в рекламных и пропагандистских целях. И я впервые поддалась агитации, пояснила она, хотя там и не была. Вечером пришел Лева Гринкруг. Разговор зашел об эвакуации, и он рассказал, как ехал в Сталинабад мимо Курии, где его встретили Л.Ю. и отец. А я хорошо помню письмо из Курии в конце 1941 года, оно у меня хранится, где Л.Ю. писала мне в Омск, как они ходили встречать Леву с одеялом и буханкой хлеба. Наконец встретили. Он ехал с кинематографистами в поезде, сплошь составленным из вагонов электрички. Постскриптум, 1997. Позже прочитал похожее. Ахматова в эвакуации несколько дней ходила на вокзал встречать эшелон, в котором ехал дистрофик Пунин из Ленинграда. 3 октября. 9 июня купили, а 30 июля разбили «Жигули» в дребезги. Сегодня все еще чиним. 6 октября должен уехать в Ташкент делать картину про Алима Хаджаева. 26 октября. Живу в Ташкенте. Вчера прилетел мой герой Алим Хаджаев, изысканно интеллигентный узбек, все время скалит зубы. Вчера у него обедал, квартира в привилегированном доме с милиционером в подъезде, все европейское, телевизор, книги, виски, а плов ели руками из одного блюда. Правда, дали полную сервировку, но я попросил не церемониться. Плов был потрясающий. Про моего Хаджаева Тамара Ханум заметила. У него нет ничего такого, чтобы хотелось сказать «встань, подойди сюда». Тамара Артемовна интересная, яркая личность. Она красивая и глухая. До сих пор выступает, прорываясь сквозь возрастные и административные кордоны. Костюмы у нее немыслимой красоты и роскоши. Сам Хаджаев оказался человеком симпатичным, веселым, воспитанным, но как актер не производит впечатления. Говорят, в молодости, когда он был героем-любовником, он в каких-то ролях имел успех. Но сегодня ничего интересного.